Перо, полотно и отрава. Этюд в зеленых тонах. Художников и писателей вечно упрекают в том, что им недостает цельности натуры и полного ее развития. Чаще всего так и должно быть. Та сосредоточенность восприятия и неуклонность движения к цели, которые составляют столь характерные свойства аристократического темперамента, сами по себе становятся ограничивающими факторами. Человеку, поглощенному красотой форм, все прочее кажется несущественным. Но это правило знает многие исключения. Рубенс служил посланником, а Гёте состоял государственным советником. Мельтон же был секретарем у Кромвеля и писал за него бумаги по латыни. Софокл тоже занимал гражданскую должность в своем городе. Сегодняшние американские юмористы, эссеисты, новеллисты, кажется, ни о чем не мечтают столь страстно, как о должности в дипломатических представительствах. А Томас Гриффитс Уэнрайт, приятель Чарльза Лэма, о котором тот написал небольшой мемуарный очерк, при всей яркости своего артистического дарования также посвящал себя не одному искусству, но многому другому. Он был не только поэт, живописец, художественный критик, собиратель предметов старины и прозаик, не только любитель разных замечательных вещей, он еще и подделывал бумаги, отличаясь всеми нужными для этого талантами, а уж на поприще отравителя, умеющего действовать изощренно и заметать за собой следы, его вряд ли кто превзойдет, что в его эпоху, что в любую другую. Этот выдающийся человек, который, по тонкому наблюдению нынешнего знаменитого поэта, был непревзойден, когда в дело шло перо, полотно и отрава, родился в 1794 году в Чизуике. Дедом его был видный стряпчий, державший контору в Грейс-Инн у Хаттон-Гарден. Другой дед по матери — никто иной, как прославленный доктор Гриффитс, основатель и редактор «Monthly Review», а также партнер в другом литературном начинании Томаса Дэвиса, того всем известного книгопродавца, о котором Джонсон сказал, что это не книгопродавец, но джентльмен, посвятивший себя книгам, друг Голдсмита и Веджвуда, словом, одного из наиболее почитаемых людей своего времени. Миссис Уайнрайт умерла при родах совсем молодой. Томас появился на свет, когда ей был всего 21 год. Некролог, помещенный в Gentleman's Magazine, сообщает нам о ее располагающем к себе нраве и многих достоинствах, добавляя, хотя звучит это странновато, что она, как считают, понимала писание господина Локка не хуже любого из ныне живущих представителей обоих полов. Отец Томаса ненамного пережил свою молодую супругу, и ребенка, очевидно, растил дед. А по смерти последнего, в 1803 году, заботы о Томасе принял на себя его дядя Джордж Эдвард Гриффитс, которого тот впоследствии отравил. Детство его прошло в Линденхаус, Тернам-Грин, одном из прелестных георгианских особняков, тех, что, увы, исчезли, когда подрядчики принялись прокладывать дороги через предместье. Тамошнему живописному саду и парку, переходящему в лес, обязан он своей неподдельной, страстной любовью к природе, пронесенной через всю жизнь, отчего он и оказался особенно восприимчивым к духовному влиянию поэзии Вордсворта. Его послали в школу Чарльза Берни в Хэмерсмите. Мистер Берни был сыном историка музыки и приходился близким родственником того артистически одаренного подростка, который окажется самым знаменитым из всех его учеников. Видимо, это был человек высокой культуры, и Уэнрайт впоследствии часто отзывался о нем с большой теплотой, ценя в нем философа, археолога и замечательного педагога, который, отдавая должное важности развивать при обучении интеллект, не забывал, сколь существенно и моральное воспитание, привитое с юности. Под опекой мистера Берни впервые пробудился в нем талант художника. Хезлит пишет, что альбом, который он заполнял рисунками на школьной скамье, сохранился. Он свидетельствует о явном даровании и естественности чувства. Живопись стала его притягивать ранее всех иных искусств. Лишь много позднее он попробовал выразить себя при помощи стихов и ядов. Но еще прежде он, очевидно, поддался мальчишеским романтичным представлениям о рыцарском благородстве солдатской службы, став юным гвардейцем. Впрочем, безудержная и рассеянная жизнь, в которую погрузились его товарищи, не отвечала изысканной артистической натуре Томаса, созданного для иных занятий. Служба в скорости наскучила ему. Какая искренность, какой необычайный пыл в этом его признании, которое многих растрогает и ныне. Искусство вернуло себе своего отступника. Чистым и высоким его прикосновением рассеялись туманы и умолк докучный шум. Чувства мои, иссушенные, поблекшие и вянущие, вновь обрели свежесть утренней прохлады. Началось их новое цветение, простое и прекрасное для тех, кто прост сердцем. Однако не одно лишь искусство было причиной свершившейся перемены. Стихи Вордсворта, пишет он далее, ощутимо помогали успокоению смуты и маяты по неизбежности сопутствующих внезапным переменам судьбы. Я плакал над этой поэзией слезами счастья и благодарности. И вот он оставляет армию с ее грубым казарменным распорядком и пересыпанной скабрёзностями болтовнёй за обедом. Он возвращается в Линденхаус, полный вновь им обретенного энтузиазма почитателя культуры. Тут Томаса подстерегает тяжелая болезнь, по собственным его словам, обратив его в потрескавшийся глиняный горшок и заставив некоторое время провести без движения. От рождения хрупкий и изящный он был безразличен к боли, причиняемой другим, но сам страдал от нее ужасно. Страдание он ненавидел от того, что оно уродует жизнь, лишая ее цельности. И ему пришлось постранствовать по гнетущим долам меланхолии, откуда не смогли вернуться столь многие великие души, возможно, более великие, нежели его собственные. Правда, он был молод, ему исполнилось всего 25 лет, и, одолев, как он выразился, мертвые черные волны, он снова вдохнул щедрого воздуха культуры, согретой гуманностью. Оправляясь от недуга, который чуть не заставил его переступить земной предел, он проникся мыслью о служении литературе, всему высокому искусству. «Вслед Джону Вудвиллу», — с восторженностью повествует он, — «я воскликнул: «Божественно ощутить, что ты принадлежишь этой стихии, и все на свете научиться видеть и слышать и запечатлевать с отвагой». Ведь смерть сама бессильна погасить сей очистительный огонь высоких мыслей. Как же не почувствовать, что такое мог написать только человек, наделенный истинной страстью к литературе? Все на свете научиться видеть и слышать и запечатлевать с отвагой — это его девиз. Скотт, редактировавший «Лондон Мэгазин», не то пленившись одаренности юноши, не то поддавшись тому странному очарованию, которое в нем чувствовали все его знавшие, приглашает Томаса написать для журнала серию статей об искусстве. И, придумывая себе для этих статей необыкновенные псевдонимы, наш герой вносит свой первый вклад в литературу своего времени. Янус Флюгер, эго-афоризм, Ван Винг Вумс — вот лишь несколько из тех масок, под которыми скрывал он свою серьезность и которыми подчеркивал свойственную ему беспечность. Маска говорит нам больше, нежели лицо. Устроенный Томасом маскарад лишь еще отчетливее давал почувствовать его индивидуальность. Трудно поверить, как быстро он приобрел известность. Чарльз Лэм называл его «славным, беззаботным Уэйнрайтом», чья проза обладает достоинствами фундаментальными. Устраивается какой-то завтрак, и за столом он ведет непринужденную беседу с Макриди, Джоном Фостером, Мэджином, Талфордом, сэром Уэнвортом Диклом, поэтом Джоном Клэром, другими знаменитостями. Наподобие Дизраэли он решает снискать себе славу Дэнди, и вот уже все говорят про его удивительные перстни, про античную камею, используемую в качестве заколки для галстука, про перчатки бледно-лимонного цвета. Хезлит усматривает во всем этом знак особой литературной манеры. Добавим сюда еще пышные локоны, прекрасные глаза, а также тонкие белые руки. Томас явно должен был испытывать ощущение, что удовлетворена его, чреватая опасностями, но восхитительная страсть не походить ни на кого. В нем было что-то от бальзаковского Люсьена де Рюбампре. Иной раз он напомнит нам Жюльена Сореля. Он знакомится с де Квинси. Происходит это на обеде, устроенном Чарльзом Лэмом. «Собралась отличная компания, сплошь литераторы и один убийца», — вспоминает де Квинси и дальше пишет, как в тот день чувствовал себя неважно, никого не хотел видеть, но, тем не менее, с особой пристальностью разглядывал сидевшего напротив него за столом молодого писателя, чьи аффектированные манеры, как ему показалось, таили под собою до необычайности неаффектированные чувства. И он принимается рассуждать о том, сколь переменился бы сам интерес, возбуждаемый этим человеком, если бы вдруг кто-нибудь сказал ему, что гость, которому Лэм уделяет такое внимание, уже тогда отмечен был ужасающим грехом. Жизнь Томаса Уэйнрайта вполне естественно укладывается в триаду, которую, говоря о нем, сформулировал Суинберн. Надо лишь признать, что его репутация едва ли выглядела бы оправданной, если бы не достижение по части ядов. Впрочем, одни филистеры судят о человеке по грубым этим меркам, чего он достиг. Наш юный Дэнди стремился не столько совершить нечто, сколько чем-то стать. Он находил, что сама жизнь есть искусство, и ей присущ тот или иной стиль, не в меньшей степени, чем он присущ искусствам, дающим жизни ее выражение. Да и созданное им не лишено интереса. Существует рассказ о том, как перед одной его картиной, выставленной в Королевской академии, остановился Уильям Блейк и оценил ее как весьма милую. В его эссе предугадано немало из того, что с тех пор стало реальностью. Похоже, он предвосхитил кое-что в современной культуре, теперь признаваемое ее существенными свойствами. Он пишет о Джоконде, о средневековых французских поэтах, об итальянском Ренессансе. Он восторгается греческими гемами и персидскими коврами, сделанными в Елизаветинскую эпоху переводами Амура и Психеи, тогдашними переплетами, старинными изданиями, широкими полями страниц. Он, на удивление, умеет чувствовать красоту пейзажей и неутомим описывает дома, в которых жил или хотел бы жить. Его отличала странная приверженность к зеленому цвету, которая всегда свидетельствует о развитых художественных наклонностях, когда она свойственна индивиду и считается знаком духовной анемии, а то и просто упадка морали, когда ее выказывает целый народ. Подобно Бодлеру, он обожал кошек и, как Готье, был пленен тем нежным мраморным дивом, который все еще можно увидеть во Флоренции и в Лувре. Разумеется, в его писаниях и декоративных эскизах найдется немало такого, что говорит о неспособности автора полностью освободиться от ложных вкусов своей эпохи. Но ясно и другое. Он был одним из первых, кто постиг истинную основу художественной многосоставности, иначе говоря, ту подлинную гармонию, в которой находится все прекрасное, независимо от того, когда и где оно создано, какой принадлежит школе и стилю. Он знал, что настоящий интерьер, если помещение предназначено не для любования, а для обитания, ни в коем случае не должно представлять собой археологическую реконструкцию, и незачем к ней стремиться, как и обременять себя докучными заботами об исторической точности. Художественное чутье ничуть его не обмануло. Все прекрасное принадлежит одной и той же эпохе. И вот в комнате, служившей ему библиотекой, мы, согласно им самим составленному описанию, могли бы полюбоваться хрупкой греческой глиняной вазой с изумительно изящными рисунками фигур по бокам и едва заметной надписью «Прекрасный». А рядом с нею обнаружили бы гравюру, на которой репродуцирована дельфийская Сивилла Микеланджело или пастораль Джорджоне. Здесь вот немного флорентийской майолики, а там грубо сработанный светильник с какой-то римской гробницы. На столе лежит часослов, заключенный в тяжелый переплет из позолоченного серебра с инкрустированными маленькими бриллиантами и рубинами, которые образуют занятные линии. А рядом с книгой, присевшие на корточки крохотные чудовище-уродец, должно быть лар, извлеченный из земли солнечной Сицилии, где шумят спелые нивы. Потемневшая античная бронза резко оттенена тусклым поблескиванием двух царственного вида распятий, одно из слоновой кости, другое из воска. И тут же россыпь драгоценных камней, выделанных тасси, и крохотная бомбоньерка времен Людовика XIV с миниатюрой Петито, и высокоценимые чайнички цвета румяного бисквита, словно обшитые золотыми нитями, и софьяновая в лимонных тонах шкатулка для писем и зеленое кресло, кое подобало бы Помоне. Так и видишь его возлежащим среди всего этого великолепия книг и гравюр и слепков, истинного ценителя, тончайшего из знатоков. Вот он рассматривает свою коллекцию изображений Марка Антония или листает тернеровский «Liber Studiorum», книга для знаний, которым он так восхищался, а не то, вооружившись увеличительным стеклом, вглядывается в свои античные геммы и камеи, голову Александра, сделанную из двухслойного оникса, или же сердоликовый горельеф Юпитера Эгиоха в стиле древнейшей чеканки. Он всегда был восторженным почитателем гравюр и оставил исключительно важные рекомендации будущим коллекционерам. В полной мере отдавая должное современному искусству, он знал истинную цену воспроизведениям шедевров прошлого, и оттого бесконечно интересны его соображения о важности гипсовых слепков. Как художественного критика, его более всего занимала многосложность отклика, вызываемого произведением искусства. А критика с того и начинается, что человек оказывается способен понять свои собственные впечатления. Ему дела не было до отвлеченных дискуссий насчет природы прекрасного, а исторический метод, который с тех пор принес столь важные результаты, тогда еще не был выработан. Однако Томас всегда помнил ту главнейшую из всех касающихся искусства истин, которая состоит в том, что оно изначально апеллирует не к интеллекту и не к чувству, но исключительно к художественному инстинкту. И Уэйнрайт не устает повторять, что этот инстинкт, этот, как он говорил, вкус, неосознанно совершенствующийся благодаря постоянному общению с лучшим, что создано художественным гением, в конце концов становится порукой верности суждений. Спору нет. В искусстве тоже существует мода, как она существует в одежде, и, возможно, никому не дано совершенно освободиться от воздействия приятных стандартов или от культа новизны. Сам Томас этого не мог, и он честно признает, как трудно выработать справедливое отношение к современным художникам. Но в целом вкус его был хорошим и здравым. Он восхищался Тернером и Констеблем, когда их ценили вовсе не так высоко, как ценят теперь, и понимал, что пейзажи действительно высокого достоинства требуют от живописца большего, нежели прилежание, соединенное с верностью изображения. Относительно пустоши под Норичем он пишет, что полотно Крома — свидетельство, как много способны добавить совершенно невыразительному ландшафту тонкость понимания составляющих его элементов в их капризных сочетаниях. А о наиболее распространенных в ту пору пейзажах говорит, что они представляют собой просто опись холмов, лощин, древесных пней, кустов, прудов, лужаек, коттеджей и домов, немногим превосходя карту топографа и оставаясь всего лишь раскрашенной схемой, на которой напрасно искать всего, что наиболее ими ценимо у настоящего живописца, ибо нет здесь ни радуги, ни дождя, ни дымки или отблесков, или света звезд, или следов пронесшейся бури, или перекинувшихся от облака к облаку громадных солнечных дуг. Ему ужасно не нравилось в искусстве все самоочевидное и плоское. И хотя за обедом он мог с удовольствием беседовать с Уилки, картины сэра Дэвида вызывали у него энтузиазма ничуть не больше, чем стихи Крэбба. Он совсем не симпатизировал распространившимся в его время увлечением подражательностью и реалистичностью. И Томас откровенно сообщает нам, что его восхищение Фюзели вызывалось главным образом тем упрямством, с каким маленький швейцарец доказывал. Вовсе не обязательно, чтобы художник изображал лишь стоящий у него перед глазами. В живописи Томас ценил искусство композиции, красоту, достоинство линий, богатство колорита и силу воображения. Вместе с тем он был начисто лишен всего доктринерского. Я утверждаю, что о произведении искусства надлежит судить лишь по законам, выведенным из него самого. Вопрос лишь в том, достаточно ли полно оно этим законам соответствует. Вот один из прекрасных его афоризмов. И когда он пишет о столь друг с другом не схожих живописцах, как Лэнсер и Мартин, Стоттард и Этти, всякий раз удостоверяешься, что он, изъясняясь общепринятым ныне языком, стремится воспринимать свой предмет таким, каков он в действительности. Но, как сказано, имея дело с современной живописью, он никогда не чувствовал себя до конца уверенным. «Современный», — пишет он, — «кажется мне столь же восхитительным сумбуром, как поэма Ариоста, когда ее листаешь первый раз. Я им ослеплен. Мне нужно на него взглянуть при помощи телескопа, который предоставляет время». Эля говорит, что для него всегда сомнительны достоинства стихов, пока они не напечатаны. По его замечательному суждению, все вопросы снимет типографщик. 50 лет в галерее выполнят ту же задачу для картины. Куда свободнее ощущает он себя, имея дело с Вато и Ланкре, Рубенсом и Джорджоне, Рембрандтом, Корреджо, Микеланджело, а еще того лучше с греческим искусством. Готика трогала его очень мало, но классическое искусство, как и искусство Ренессанса, оставалось бесконечно дорого. Он понимал, как много может дать нашей английской школе изучение греческих образцов, и начинающим он неустанно повторяет, что эллинский мрамор, эллинское постижение сути искусства, скрывает в себе огромные возможности. Де Квинси пишет, что высказывание Томаса о великих итальянских мастерах неизменно одухотворены искренностью и органическим восприятием, словно человек говорит о самом себе, а не просто судит по прочитанным книгам. Самый большой комплимент, который мы можем ему сделать, состоит в том, что Томас пытался возродить чувство стиля как осознанного усвоения традиций. Впрочем, он сознавал, что этого не добиться никакими лекциями по истории живописи и встречами художников, сколько бы их ни устраивали, равно как и проектами поощрения изящных искусств. В истинном духе Тойнби-Холла он очень разумно полагает необходимым совсем другое, чтобы прекрасные образцы были всегда перед глазами. Как и следует ожидать от человека, который сам был художником, его суждения об искусстве часто отмечены исключительно высокой профессиональной точностью. Он, например, писал о полотне Тинторетто «Святой Георгий освобождает египетскую царевну из объятий дракона» следующее. «Платье сабры, выделенное теплыми тонами берлинской лазури, контрастирует с бледно-зеленым фоном благодаря ярко-красному шарфу. Оба эти тона насыщенностью своей как бы соединены и чудесно повторяются в смягченном оттенке красок доспехов святого цвета озера на закате солнца с голубоватым отливом. Но самое главное — это слияние на переднем плане, где живая лазурь драпировки сочетается с индиговыми цветами дикого леса, окружившего дворец. А в другом месте он со знанием дела пишет о тонком скиевоне, многоцветном, словно клумба цветущих тюльпанов, переливающихся яркими несовершенными тонами. О скупом Маронии, чьи портреты, примечательные своей мягкостью, буквально светятся. Еще об одной картине, сочной, как букет гвоздик. Чаще всего, однако, он передает впечатление от картины как художественного целого, пытаясь найти этим впечатлениям точные словесные соответствия, тем самым отыскав, так сказать, литературный эквивалент эффекту, созданному исключительно воображением и духом. Он был одним из творцов того, что принято называть литературой об искусстве, этого порождения XIX века, особого рода прозы, чьими лучшими мастерами пристают Рёскин и Браунинг. Описание итальянского завтрака Ланкре, где темноволосая девушка, влюбленная в злодейство, возлежит на усыпанной маргаритками траве, во многих отношениях очаровательно. А вот его мнение о распятии Рембрандта. Это замечательный образец его стиля. Тьма, зловещая, с примесью копоти тьма обволакивает всю сцену. Лишь над проклятой рощей, словно через зловещую дыру в треснувшей крыше, хлещут струи дождя, яростным потоком несется бесцветная ледяная вода, от которой исходит сероватый отблеск, еще более ужасный, чем колорит этой нависшей ночи. Сама земля уже вздыхает прерывисто и тяжко и колеблется окутанный мглою крест. Утихли ветры, недвижен воздух. Какое-то гудение нарастает там, внизу, и толпа этих жалких людей обращается в бегство с горы. Лошади чуют приблизившийся кошмар, от страха выйдя из повиновения. Быстро приближается тот миг, когда разрываемые на части тяжестью тела, бредящий от потери крови, которая ручейками стекает из пробитых вен, с запавшими от пота висками и грудью, запекшимся от смертной огненной лихорадки языком, воскликнет он: «Я жажду!» И смертоносный уксус поднесут к устам его. Никнет голова его, и священное тело повисает бесчувственным на кресте. Огненная полоса пламени проносится, исчезая. Раскалываются скалы кармельские и ливанские. Рокочущие волны морские высоко поднялись и накатывают из-за песков. Разверзлась земля, и могилы исторгли лежащих в них. Живые и мертвые смешались в причудливой толпе, которая несется по улицам Града Священного. Там ждут ее новые чудеса. Завеса храма, непроницаемая завеса, разорвана сверху донизу, и внушавший ужас пристанище тайн народа еврейского, где хранились роковой ковчег со скрижалями и семисвешником, раскрылась при отблеске неземных огней пред богооставленным людским сонмищем. Рембрандт ничего не использовал в этой картине из этого наброска и поступил совершенно правильно. Картина утратила бы почти всю свою мощь, утратив ту тревожащую неотчетливость, которая позволяет домысливать выраженное на полотне при помощи колеблющегося воображения, прибегая к ассоциациям столь широким. Полотно, каким оно написано, кажется не от мира сего. Меж ним и зрителем пролегла темная бездна. Оно недоступно одному лишь физическому восприятию. Приблизиться к нему возможно лишь усилием духа. В этом отрывке, написанном, как признается сам автор, чувствами трепета и почтения, много пугающего, а много и такого, что пронзает ощущение ужаса. Но он не лишен какой-то грубой силы или, по меньшей мере, грубой энергии слов, качество, которое следовало бы высоко оценить в наш век, ибо этой-то энергии ему прежде всего и недостает. Тем не менее, с облегчением переходишь от такого описания к характеристике картины Джулио Романо «Кефал и Прокрида». Стоило бы перечитать Мосха, его плач по милому пастушку Биону, прежде чем смотреть эту картину. А может быть, наоборот, картина подготовила бы нас к чтению плача. И там, и тут почти одни и те же образы. И там, и тут жертва, которую оплакивают холмы, долины, рощи. Цветы источают грустный аромат. Траурная песня соловья доносится из расщелин в скалах. Ласточки скорбят в извилистых оврагах. И сатиры, и фавны в темных своих одеяниях вздыхают, и нимфы лесные льют слезы у своих ручьев. Покинули пастбище козы и овцы, а ариады, которым круче горные привычные, спешат вниз, не внемля соснам, которые шаловливо колеблет ветер. Свесили с ветвей переплетшихся деревьев дриады, и реки оплакивают снежно-белую Прокриду. Потоками рыдающих стремнин до океана плач их донесется. Замолкли золотые пчелы на благоухающем тимьяном Гемете, и на вершине Гемета уже более не прозвучит рог возлюбленного Авроры, рассеивая царящий там хладный полумрак. Передний план картины — иссушенные солнцем стебли травы на речном берегу, который напоминает волнорез, ибо сам он, словно волнами, покрыт пригорками и провалами, еще более рельефными от того, что весь он порос цепляющимися за ноги низкими кустами и пнями рано погибших от топора деревьев, пускающих свежие зеленые побеги. Справа берег резко идет вверх густой рощи, куда не проникает свет звезд. На опушке виден окаменевший от горя фессалийский царь, а на коленях его возлежит ослепительное, точно из слоновой кости изваянное тело той, кто всего мгновение назад раздвигала ветви своей прелестной головкой, стопою, ужаленной ревностью, поправ и терни, и цветы, и вот тело это беспомощно, оно отяжелело, оно неподвижно, и лишь налетевший ветерок шевелит, как бы в насмешку, густые волосы. Из-за тесных дерев выбегают вопящие нимфы, и крики их к небу несутся. И в оленьих шкурах сатиры подходят, чело их цветами увито, и тоскою полны звуки голоса их и рогатые лица. Чуть ниже виден лайлап, чье учащенное дыхание указывает, как быстро приблизилась смерть. Целомудренная любовь, чьи опущенные крылья замыкает всю группу, стрела ее нацелена в движущихся навстречу лесных жителей, фавнов, козлищ, сатиров, сатирес, в испуге крепко прижавших к себе детей. Все они надвигаются на нас слева, по едва заметной тропе между передним планом картины и скалистой стеной, на нижнем уступе которой хранительница ручья изливает из урны воды, вещающие о несчастье. Над Эфридядой и чуть дальше, между заплетенными лозой деревьями неухоженной рощи, виднеется еще одна фигура — женщины, рвущие на себе волосы. А центр полотна заполняют тенистые лужайки, спускающиеся прямо к реке. И совсем вдали — океана царственный простор. Гасительница звезд Аврора — бешено погоняет своих морских, влагой омытых коней, чтобы успеть собственными глазами увидеть, как соперница ее испустит последний вздох. Если бы Уэйнрайт дал себе труд со старанием отделить этот пассаж, вышли бы две замечательные страницы. Сама мысль превратить рассказ о картине в стихотворение, написанное прозой, великолепна. Той же целью вдохновляются многие из лучших современных писателей. В наш крайне уродливый, благоразумный век искусство черпает не из жизни, но из других искусств. Надо еще сказать, что и художники, о которых Уэйнрайт отзывался симпатией, на удивление разнообразны. Его, допустим, неизменно и сильно привлекало все, связанное со сценой. Он требовал, чтобы и костюмы, и декорации были исторически безупречны. В искусстве, читаем у него где-то, все, что стоит делать, должно быть сделано хорошо. А далее он пишет, что, допустив анахронизм хотя бы один только раз, мы уже с трудом определим, когда допущения такого рода становятся нетерпимыми. И в литературе он, как лорд Биконсфилд, по всем известному поводу высказывался в поддержку ангелов. Он был среди первых поклонников Китса и Шелли, этого каждым нервом воспринимающего поэтичного Шелли, как он его называет. Его восхищение Вордсвортом глубоко и прочувствовано. Он высоко ценил Уильяма Блейка. Один из лучших сохранившихся экземпляров «Песен неведения и познания» был награвирован специально для него. Он любил Алена Шартье и Рансара, и драматургов-елизаветинцев, и Чосера, и Чепмена, и Петрарку. И все искусства были для него одно искусство. «Наши критики», — мудро замечает он, — «кажется, вовсе не отдают себе отчета в том, что основания поэзии и живописи те же самые, а поэтому любой успех в серьезном овладении тем или иным искусством порождает точно такой же прогресс и в остальных». А еще где-то у него сказано, что человек, который не ценит Микеланджело, но рассуждает о своей приверженности Мильтону, должен либо обманывать слушателей, либо обманываться сам. К тем, кто вместе с ним печатался в London Magazine, он всегда был в высшей степени благодушен, не скупясь на похвалы в адрес Барри Корнуолла, Алана Каннингема, Хезелита, Элтона, Ли Ханта и не выказывая при этом задних мыслей, столь частых у друзей. Многое из написанного им о Чарльзе Лэме по-своему восхитительно. Демонстрируя истинное дарование комического актера, Уэйнрайт в этих статьях имитирует стилистику того, кому они посвящены. «Что мне сказать о тебе, не повторяя известного всем и каждому? Ты жизнерадостен, как мальчик, и мудр, как подобает мужу. В сердце твоем нежность, навлекающая на глаза слезы, как мало кому до тебя удавалось». До чего остроумно умеет он исказить смысл вами сказанного и подпустить шутку, когда к ней ничто не располагает. Как у любимых им елизаветинцев, речь его лишена всякой аффектации и своей краткостью затемняет смысл, грозя сделать его вовсе неясным. Фразы его подобны маленьким золотым слиткам. Раскатайте их, и получится целый лист. К ложной славе он не испытывал милосердия, а мода на гениев была постоянным предметом язвительной его насмешки. Закадычным другом его сделался сэр Томас Браун, вслед ему также Бертон и старик Фуллер. В добром расположении духа он развлекался чтением многоречивых томов нашей несравненной герцогини. Комедии Бомонта и Флетчера навевали на него сладкие грезы. Взявшись о них писать, он рассуждал непринужденно и вдохновенно, однако следовало его при этом предоставить самому себе. Если же кто-то позволял себе прикоснуться к его любимцам, пристрастие которым он не скрывал, тут же с его стороны начинались возражения, вернее, комментарии, относительно которых трудно сказать, чего в них больше — досады на непонимание или просто злости. Однажды у К. заговорили про этих драматургов-соавторов, которыми он так восторгался. Некто Х. с похвалой отозвался о страстности и возвышенном стиле одной их трагедии, не помню, какой именно. И Элия тут же его прервал, заметив, «Ну, страстность — это пустяки. Самые там лучшие песенки. Да-да, песенки». Особо следует отметить одну сторону его литературной деятельности. Журналисты наших дней обязаны Уэйнрайту, пожалуй, не менее, чем любому другому литератору начала века. Он первым начал писать с восточным колоритом, наслаждаясь своими живописными эпитетами и помпезными гиперболами. Одним из высших свершений столь ценимой и признанной школы газетчиков с Флит-стрит оказался их не в меру пышный стиль, посредством которого удается уйти от предмета, а отцом этой школы следует признать Януса Флюгера. К тому же он открыл, что совсем несложно, без конца повторяя одно и то же, заставить публику со вниманием присмотреться к твоей персоне, а поэтому в своих, собственно, журналистских статьях он оповещает, что ему подали на обед, где он шил свой костюм, какие предпочитает вина, как обстоят дела с его здоровьем, словом, пишет нечто вроде дневника, помещаемого в тогдашней популярной газете. Из всего им сделанного эти статьи менее всего ценны, однако именно они пользовались самой несомненной известностью. Теперешний журналист — это человек, донимающий публику подробными отчетами о том, как именно он нарушает нормы в своей частной жизни. Как большинство людей, обитающих в искусственном мире, он питал нежную любовь к природе. «Три вещи ценю я особенно», — признается он. возможность посидеть где-нибудь на холме, откуда открывается просторный вид, тень деревьев, когда все залито солнцем, и одиночество, если вокруг люди, и ты это осознаешь. Деревенская жизнь дарит мне все это. И он пишет, как гулял по полям, покрытым вереском и утесником, декламируя Коллинза «Оду к вечеру», просто чтобы еще глубже проникнуться красотой этого мига. Как он лежал на земле, уткнувшись во влажный первоцвет и наслаждаясь майской росой. Какое наслаждение для него созерцать стадо, медленно бредущее к дому в первых сумерках, и чувствовать его сладкое дыхание, и издалека улавливать позвякивающие колокольцы, когда гонят отару. Обо всех такого рода переживаниях прекрасно говорит оброненная им фраза. «Белый подснежник, сияющий на своей холодной земляной подушке, как полотно Джорджоны, подвешенное на стене из темного дуба». По-своему живописен и вот этот отрывок. «Маленькие побеги нежной травы, и среди них маргаритки, у нас ромашками их называют. Они крупные, как звезды в летнем небе. Резкие крики деловитых грачей, по счастью, смягчает пышно разросшаяся роща высоких вязов. Она совсем неподалеку. Иногда доносится голос мальчика, отгоняющего птиц от посевов, которые недавно взошли. Голубые бездны цвета самого темного аквамарина. Тихий ветерок не приносит ни облачка. Лишь на самом дальнем горизонте струится светлая, теплая дымка зарождающегося тумана. И на этом фоне отчетливо очертание близлежащей деревни с ее старым каменным собором, ослепительно сияющим белизной стен. Мне вспомнился Вордсворт, мартовские строфы. Не забудем, однако же, что высокопросвещенный молодой человек, который начертал приветственные строки и так тонко чувствовал Вордсворта, снискал себе, как уже упомянуто, славу одного из самых изощренных и умеющих заметать за собой следы отравителей своей, да и любой прочей эпохи. Он не сообщает нам, каким образом впервые пленился этим странным греховным занятием, а его дневник, куда со всей тщательностью заносились результаты ужасных его экспериментов, а также методы, которыми он пользовался, к несчастью, утрачен. Уэйнрайт и в последние свои годы неизменно хранил молчание об этих делах, предпочитая рассуждать о поэтических прелестях прогулки и стихов, выразивших различные страсти. Не приходится, впрочем, сомневаться в том, что ядом, которым он пользовался, был стрихнин. В одном из великолепных его перстней, которыми он так гордился, тем более, что они подчеркивали тонкие очертания пальцев и рук, как бы выточенных из слоновой кости, хранились кристаллы индийского нукс-вомика, яда, отличающегося, по словам его биографа, тем, что он почти не имеет вкуса, трудно распознаваем и способен растворяться едва ли не бесследно. Убил он, согласно свидетельству де Квинси, гораздо больше людей, чем было выявлено следствием по его делу. Наверняка так и есть. Некоторые его жертвы достойны особого упоминания. Первый из них оказался его дядя Томас Гриффитс. Уэйнрайт отравил его в 1829 году, чтобы завладеть усадьбой Линденхаус, который всегда был очень привязан. В августе следующего года он отравил миссис Аберкромби, свою тещу, а в декабре — миловидную Хелен Аберкромби, приходившуюся ему свояченицей. Какими мотивами он руководствовался, убивая миссис Аберкромби, так и осталось неустановленным. Может быть, то был просто каприз, а, возможно, ему хотелось еще сильнее ощутить постыдные чувства собственного всевластия, которое в нем жило. Не исключено, что она что-то заподозрила, а, возможно, повода не было вовсе. Что же касается убийства Хелен Аберкромби, которое он осуществил совместно с женой, эта акция должна была принести им 18 тысяч фунтов, сумму, на которую они в различных конторах застраховали ее жизнь. Обстоятельства были таковы. 12 декабря Томас с женой и ребенком приехали из Линденхаус в Лондон и остановились в отеле «Кондуит» на Риджен-стрит 12. С ними были сестры Хелен и Мадлен Аберкромби. Вечером 14 числа все семейство отправилось в театр. А за ужином в тот же вечер Хелен почувствовала себя дурно. На следующий день положение ее сделалось крайне опасным, и из Ганновер-сквер был вызван освидетельствовать больную доктор Локкок. Она прожила до понедельника, 20 декабря, когда после утреннего визита врача мистер и миссис Уэйнрайт попотчевали занемогшую отравленным джемом, а затем отправились погулять. По их возвращении Хелен Аберкромби была мертва. Ей было около 20 лет, этой высокой, изящной девушке с прекрасными волосами. По сей день сохранился на редкость прелестный эскиз ее портрета, сделанный красным мелом и ярко говорящий, что как живописец Уэйнрайт находился под влиянием сэра Томаса Лоуренса, о чьих полотнах он всегда отзывается с глубокой почтительностью. Де Квинси утверждает, что на самом деле миссис Уэйнрайт не причастна к убийству. Хотелось бы думать, что так и есть. Грех — феномен индивидуальный, тут не нужны сообщники. Страховые конторы, предполагая, какова могла быть истинная причина смерти, отказались выплачивать по полису на основании каких-то сугубо юридических моментов, а также по причинам невыгодности всего контракта. И тогда отравитель, выказав недюжинное самообладание, затеял в суде лорд-канцлера процесс, причем его исход должен был определить характер решения всех последующих споров такого же рода. Процесс, впрочем, не начинался целых 5 лет, а потом, за вычетом одного пункта, был вынесен вердикт в пользу страховых компаний. Судьей был лорд Эбинджер. Эго-афоризм был представлен адвокатами Эрлом и сэром Уильямом Фоллитом. Противоположная сторона располагала поддержкой генерального прокурора и сэра Фредерика Поллока. Истец, к сожалению, не имел возможности присутствовать ни на одном из судебных заседаний. Отказ компании выплатить 18 тысяч поставил его в крайне затруднительное финансовое положение. С убийства Хелен Аберкромби не прошло и нескольких месяцев, как его арестовали за долги прямо на Лондонской улице, где он, сопровождая хорошенькую дочку одного из друзей, расточал ей комплименты. Эти неприятности удалось со временем уладить, однако Уэйнрайт счел за благо покинуть страну, пока не будет достигнуто какое-то соглашение с его кредиторами. Он отправился в Булонь, нанес визит отцу той очаровательной девушки и уговорил его застраховать свою жизнь на 3000 фунтов, воспользовавшись услугами компании «Пеликан». Как только необходимые формальности остались позади и был подписан полис, Уэйнрайт как-то вечером, когда они беседовали за послеобеденным кофе, добавил в чашку собеседника несколько кристаллов стрихнина. Самому ему это не приносило никаких денежных выгод. Он просто желал отомстить компании, которая первой отказалась выплатить ту цену, что он требовал за собственные прегрешения. Друг его умер на следующий день в присутствии своего гостя, и последний поспешил тотчас же оставить Булонь, отправившись с этюдником по самым живописным местам Британии. Одно время он гостил у старого француза-дворянина, владельца превосходного дома в Сент-Омере. Оттуда он уехал в Париж, где провел несколько лет, живя по одним свидетельствам в роскоши, по другим же, таясь от всех, всеми, кто его знал, ненавидимый и всегда хранящий яд у себя в кармане. В 1837 году он, никого не ставя в известность, вернулся в Англию. Сделать это заставило его новое безумное увлечение. Он последовал за женщиной, в которую влюбился. Был июнь. Он остановился в одном из отелей Ковент-Гардена. Гостиная его находилась на первом этаже, и он предусмотрительно держал занавески опущенными, опасаясь, что его опознают. 13 годами ранее, подбирая свою отменную коллекцию майолики и изображений Марка Антония, он подделал подписи поручителей, представив прокурору необходимые бумаги, посредством которых завладел частью денег, доставшихся ему в наследство от матери и являвшихся, согласно брачному контракту, собственностью семьи. Ему было известно, что подделка открылась и что, возвращаясь в Англию, он рискует свободой. Тем не менее, он вернулся. Удивительно ли? Говорят, женщина была необыкновенной красавицей. Кроме того, она оставалась к нему равнодушной. О его приезде узнали по чистой случайности. Внимание его привлек появившийся на улице шум. Снедаемый своим интересом художника ко всему происходящему, он на минуту раздвинул занавески. Тут же кто-то, находившийся поблизости, воскликнул: «Послушайте, да это же Уэйнрайт, подделавший бумаги!» Это был Форестер, сыщик полицейского суда. 5 июля он был водворен в тюрьму Олд-Бейли. В «Таймс» появилось следующее сообщение. Томас Гриффитс Уэйнрайт, человек 42 лет, по наружности принадлежащий к знатному роду, носящий усы, предстал перед судьями воином и бароном Олдерсоном по обвинению в том, что обманом и подделкой подписи присвоил 2259 фунтов, причинив ущерб управителю и компании английского банка. Обвинительное заключение включает в себя 5 пунктов, по каждому из которых обвиняемый не признал себя виновным во время утреннего допроса, который проводил судебный пристав Эрбин. В суде, однако, он просил позволения отозвать свои прежние показания, признавая себя виновным по 2 пунктам, не являющимся наиболее важными. Представитель Совета банка отметил, что обвинение включает еще 3 пункта. Однако его сторона не стремится к кровопролитию, так что в протоколе записали признание обвиняемого по 2 остальным пунктам, и суд вынес приговор, согласно которому ответчик высылается из страны пожизненно. Уэйнрайт был помещен в Ньюгейт, где ожидал отправки в колонии. В цветистом отрывке из одного его раннего эссе читаем, как автор воображает себя томящимся в хорсмангерской тюрьме и приговоренным к смерти за то, что не мог противиться искушению украсть нескольких марков Антониев из Британского музея, чтобы собственная его коллекция обрела полноту. Вынесенный ему теперь приговор для человека такой культуры был то же, что смерть. Он горько сетует на превратности судьбы в письмах друзьям, указывая, не без оснований, как можно было бы подумать, что деньги, по сути, принадлежали никому иному, как ему самому, так как достались от матери. И подделка, насколько о ней можно говорить, совершена 13 лет назад, что должно бы послужить, как он выразился, смягчающим обстоятельством. Неизменность человеческой индивидуальности — очень сложная метафизическая проблема, а английский закон, несомненно, решает эту проблему крайне прямолинейно. Есть, однако, нечто драматическое в том, что столь тяжкое наказание он понес за вину, которая, если воспользоваться языком нынешней прессы, столь многим ему обязанной, была вовсе не самой худшей его виной. Пока он находился в тюрьме, с ним случайно познакомились Диккенс, Макриди и Хэблот Браун. Они ездили по лондонским тюрьмам в поисках сюжетов, и вот в Ньюгейте вдруг перед ними предстал Уэйнрайт. Форстер пишет, что держался он с ними вызывающе. Макриди пришел в ужас, узнав в нем человека, с которым когда-то был коротко знаком и у которого обедал. Другими двигало прежде всего любопытство, и камера Уэйнрайта на время стала напоминать модный салон. Многие литераторы являлись сюда с визитом к старому товарищу по ремеслу. Но перед ними был уже не тот простосердечный добрый Ян, которым восторгался Чарльз Лэм. Видимо, он сделался совершенным циником. Агенту страховой компании, тоже нанесшему ему визит и полагавшему, что он сможет облегчить участь заключенного, уверив его, что преступные действия, в конце концов, не самое лучшее предприятие, он ответил: «Сэр, вы, люди из Сити, заняты собственными предприятиями со всем предполагаемым ими риском. Некоторые из них оказываются успешными, другие — неудачны. Случилось так, что мои предприятия не принесли успеха, в отличие от ваших. Это единственное, сэр, что разделяет меня и моего гостя. Однако, сэр, должен вам заметить, что в одном предприятии я преуспел полностью. Я вознамерился всю свою жизнь оставаться джентльменом и неизменно придерживался позиции, достойной этого звания. Я ее придерживаюсь и по сей день. Обычай данного учреждения таков, что каждый из обитателей камеры должен по очереди с утра ее подметать. Я занимаю камеру вместе с каменщиком и трубочистом, но им ни разу не пришло в голову предложить мне метлу». Когда один из друзей принялся его упрекать за убийство Хелен Аберкомби, он пожал плечами, заметив: «Да, ужасная история, но у этой девицы были такие толстые икры». Из Нью-Гейта его привезли в Портсмут, поместив в казарме для матросов, а потом на борту «Сьюзен» вместе с 300 другими каторжниками отправили на землю Ван Димена. Дорога, видимо, была ему крайне в тягость, и другу он с горечью пишет, как унизительно для него, причастного к сонму поэтов и художников, вынуждено водить компанию с этими деревенскими олухами. Определение, которое он дал своим спутникам, не должно удивлять. В Англии преступление редко имеет своей причиной греховность. Почти всегда оно порождено голодом. На корабле, вероятно, не нашлось бы никого, кто выслушал бы его сочувствием или хотя бы представлял собой психологически занятную личность. Правда, любовь к искусству так и не покинула Томаса. В Хобарт-тауне он открыл студию, снова стал писать этюды и портреты, а его обходительность в разговоре, кажется, осталась прежней. Не отрекся он и от своих познаний по части ядов. Известны два случая, когда он пытался этим способом разделаться с людьми, его оскорбившими. Но рука, видимо, уже была не тверда. Обе попытки окончились полной неудачей. И в 1844 году, очень уж присытившись тасманским обществом, он подал губернатору территории сэру Джону Эрдли Вилмоту меморандум, умоляя отослать его на родину. В этой записке Он характеризует себя как человека, мучимого идеями, которые не имеют возможности обрести форму и осуществление, а также лишенного возможности пополнять свои знания, равно как упражняться в искусстве ясной или хотя бы пристойной речи. Просьбе ему, однако, отказали, и этот знакомец Колриджа принужден был утешиться грезами в том магическом искусственном раю, тайны которого ведомы только познавшим опиум. В 1852 году он скончался от апоплексического удара, проведя последние свои годы лишь в обществе кота, которому выказывал исключительную привязанность. Преступления Уэйнрайта, по всей очевидности, имели важные последствия для его искусства. Они придали весьма ярко выраженную индивидуальность его стилю, чего не было в ранних его произведениях. В примечаниях к биографии Диккенса Форстер сообщает, что в 1847 году леди Блессингтон получила от своего брата майора Пауэра, служившего одно время в Хобарт-тауне, писанный маслом портрет молодой женщины, принадлежащий умелой кисти Уэйнрайта. Говорится, что ему удалось придать облику примилой доброй девушке выражение озлобленности, отличавшей его самого. В одном из романов Золя повествуется о молодом человеке, который, совершив убийство, занялся живописью и создает выполненные в зеленоватых тонах импрессионистские портреты вполне респектабельных людей, которые все до единого чем-то поразительно схожи с его жертвой. То, что произошло со стилем Уэйнрайта, на мой взгляд, дело намного более тонкое и таящее в себе множество ассоциаций. Речь идет о личности, необычайно полно развившейся из преступления. Это странная и влекущая к себе фигура, которая несколько лет после столь блестящего и жизненного и художественного дебюта ослепляла весь литературный Лондон, несомненно, дает материал для исключительно интересной книги. Последний из биографов Уэйнрайта Кэррю Хелзит, которому я многим обязан по части фактов, вошедших в этот очерк, его небольшая книга в чем-то поистине бесценна, держится того мнения, что любовь Уэйнрайта к природе и искусству была чистой воды притворством. Другие отрицали за ним всякий литературный талант. Мне такие суждения представляются мелкими или, во всяком случае, ошибочными. Тот факт, что человек угодил в тюрьму, никак не меняет качество написанной им прозы. Обыденные добродетели не могут служить опорой в искусстве, хотя способны отлично поддерживать репутацию второстепенных художников. Быть может, де Квинси переоценил его критический дар, и я тоже не удержусь повторить еще раз, что в напечатанном им много слишком тривиального, слишком заурядного, слишком газетного, в скверном смысле этого скверного слова. Иной раз он изъясняется с явной вульгарностью, и ему вечно недостает способности себя сдерживать, что присуще истинному художнику. Но в некоторых его недостатках следует винить время, в которое он жил, и в конечном счете та его проза, в которой Чарльз Лэм находит фундаментальные достоинства, действительно обладает немалым историческим интересом. Для меня вполне очевидно, что и природу, и искусство он любил искренне. Между культурой и преступлением нет несовместимости по существу. Нельзя переписывать историю, имея целью удовлетворить наши моральные чувства, определяющие, каким все должно быть. Разумеется, Уэйнрайт слишком близок к нашему времени, чтобы мы были способны высказать какую-то чисто художественную оценку им созданного. Невозможно не ощущать сильного предубеждения против человека, который мог бы отравить лорда Теннисона, мистера Гладстона и ректора Беллиола. Но если бы этот человек носил не тот костюм, какие носим и мы, и говорил не на том же самом языке, если бы он жил в Древнем Риме или во времена итальянского Ренессанса, или в Испании XVII века, словом, в любой стране и в любой век, только не у нас, в наше столетие, мы бы вполне могли прийти к совершенно непредвзятому суждению о нем и о его позиции и о ценности, какую представляет его наследие. Я знаю многих историков, или, по крайней мере, тех, кто пишет об истории, все еще полагая необходимым прилагать к ней моральные критерии. Свои хвалы и хулы они произносят с торжественностью, которая пристала бы славному школьному наставнику. Но это лишь привычка недалеких людей. Свидетельствует она только о том, что моральное чувство можно довести до такого совершенства, когда оно начинает себя выказывать и в обстоятельствах, где никакой нужды в нем нет. Никому из наделенных истинным пониманием истории и в голову не придет предъявлять негодующие упреки Нерону, порицать Тиберия или возмущаться Чезаре Борджи. Эти люди сделались чем-то вроде персонажей пьесы, предназначенной для кукольного театра. Они могут вызывать у нас ужас, содрогание, изумление, но не способны причинить нам никакого вреда. К нам они просто не имеют непосредственного отношения. Нам нечего опасаться с их стороны. Они теперь принадлежат искусству и науке, а искусству и науке дела нет ни до каких моральных одобрений или порицаний. Настанет день, когда то же самое произойдет с другом Чарльза Лэма. Пока же, по моему ощущению, он еще слишком современен, чтобы отнестись к нему с тем беспристрастным любопытством, которому мы обязаны столькими превосходными книгами о преступных личностях времен Возрождения в Италии, принадлежащими перу Джона Эддингтона Саймонса, Мэри Робинсон, мисс Вернон Ли и других достойных писателей. Искусство, однако, не предало его забвению. Он стал героем диккенсовского рассказа «Затравленный». С него списан Варней в булверовской «Лукреции». Отрадно сознавать, что литература воздала должное тому, кто был так искусен по части пера, полотна и отравы. Если человек стал интересен литературе, это куда важнее любых житейских фактов.